Джамьянг Норбу. Мандала Шерлока Холмса. Приключения великого сыщика в Индии и Тибете. Роман. Перевод с английского Фоликман. Москва. Открытый мир. Рипол Классик. 2007 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Роман основан на воспоминаниях Хари Чандры Мукарджи, кавалера Ордена Индийской империи, Рай Бахадура, члена Академии наук Великобритании Лондон, члена Британского королевского географического общества Лондон, обладателя медали основателя общества, члена-корреспондента Императорского археологического общества Санкт-Петербурга, ассоциированного члена Бенгальского королевского общества исследователей Азии Калькутта, пожизненного члена Брахма Самадж, Калькутта. Итак, 2 года я путешествовал по Тибету, посетил из любопытства Лхасу и провел несколько дней у Далай-ламы. Вы, вероятно, читали о нашумевших исследованиях норвежца Сигерсона, но, разумеется, вам и в голову не приходило, что то была весточка от вашего друга. Шерлок Холмс, «Пустой дом». Но разве сама наша жизнь не жалка и никчемна? Мы тянемся к чему-то, мы что-то хватаем. А что остается у нас в руках под конец? Тень или того хуже страдания? Шерлок Холмс. Москательщик на покое. Мандала. Тибетский Кьилкхор. Священный круг, обрамленный лучами света или место, полностью очищенное от приходящих и двойственных мыслей. Переживается как бесконечно широкая и чистая сфера сознания, где спонтанно являют себя божества. Мандалы следует рассматривать как внутренние картины целостного, неделимого мира. Это творческие первичные символы эволюции и инволюции Вселенной, возникающие и исчезающие по одним и тем же законам. Отсюда недалеко до рассмотрения мандалы как творческого начала в отношении внешнего мира. Или макрокосма, вследствие чего она становится центром существования. Детлеф Ингулауф, тибетское священное искусство. Время от времени Господь создает людей, ты один из них, которые жаждут бродить с опасностью для жизни и узнавать новости. Сегодня о каких-нибудь отдаленных предметах, завтра о какой-нибудь неисследованной горе, а послезавтра о здешних жителях, наделавших глупостей во вред государству. Таких людей очень мало, а из этих немногих не более 10 заслуживают высшие похвалы. К этому десятку я причисляю и бабу. Ридьярд Киплинг, Ким. Когда все умрут, тогда только кончится большая игра, не раньше. Выслушай меня до конца. Ридьярд Киплинг, Ким.